Уж полночь близилась, а Кругер все не являлся. Обрадованная наконец-то найденным действительно безопасным местом во всем этом кубле предательства и черной магии, я в охотку обработала накопившиеся за эти дни материалы, затратив на все про все каких-то 5 часов. Оставалось только распечатать, но поскольку принтеров прозекторской не было, какое упущение, мне пришлось довольствоваться электронным видом моих творений. Работал я под торжественную и прекрасную музыку классической оперы «Исход Нолдор», рассудив, что ее строгое и величественное звучание не потревожит покой усопших. К моменту, когда зазвучала пронзительно яростная ария Феонора, я уже была близка к истинному катарсису. И он наступил. Под звуки клятвы я прослезилась. Отныне мне совершенно ясен был мой дальнейший путь. Да, все происходящее в Колдубинске – неизбежные испытания, которые я должна преодолеть. Искушения и соблазны, терзавшие меня при одном лишь взгляде на ССС, растерянность и ужас, паника, испытанные прошлой ночью в доме Лешего. Да, всего лишь вехи на пути к подвигу, который мне предстоит совершить. И я не отступлю. Теперь я абсолютно точно вижу весь зловещий план темных сил. Они поработили дух моего сородича, сломили его волю и обратили в свое послушное орудие. Не бывать тому. Я спасу его из грязных лап вражеских наймиток. А если случилось самое страшное, если предательство уже проникло в кровь его и плоть, особенно в плоть, и разъело душу, что ж, тогда я сама, своей любящей, но не дрогнувшей рукой, от избытка нахлынувших чувств я всхлипнула, воочию представив себе эту трогательную сцену, исполненную истинного трагизма, умирающей у моих ног. Нет, не надо у ног, лучше на руках. Да, умирающий у меня на руках, несчастный, обманутый, обесчещенный. Вот тут я не выдержала и всхлипнула снова. Эринрандир. Свет меркнет в его синем взоре, и с последним вздохом его настигает осознание того, как фатально он ошибался. Ах, и тогда я скажу ему, возлюбленный, нить твоей жизни оборвала моя рука, ибо то было веление долга и верность клятве. Но честь твоя спасена. Прощай, мы встретимся там, у престола Наму. И он умрет счастливым. Да, я спасу его. Утерев рукавом скупые, но сладкие слезы предвкушения, я окинула просветленным взглядом полутемный морг. Где же этот неупокоенный Кругер? Неужто у него хватит наглости не явиться на зов слуги закона? Вилы! Вдруг отчетливо простонала в прохладном воздухе мертвецкой. Вилы мне, мне вилы. О, так все-таки явился? Ну еще бы, у нас длинные руки, и даже за гранью жизни не скрыться от нашего сурового, но справедливого взора. Примерно в полуметре над полом материализовалось аморфное нечто, более всего напоминавшее сгусток болотного тумана, отдаленно схожий с фигурой разумного существа. «Гражданин Кругер?» – сурово вопросил я, доставая из кармана палантир и нажимая на запись. «Заставляете себя ждать, гражданин. Извольте материализоваться полностью». «Вилы?» – несколько недоуменно отозвался призрак, становясь, однако, плотнее. Это действительно оказался полурослик, или, если именовать его более политкорректно, периан, облаченный в заляпанную тиной полуистлевшую одежду по моде середины прошлой эпохи, окровавленный и с обрывками веревки на шее. «Говорите яснее, гражданин!» Я подбавила в голос металла. «Вы желаете что-то сообщить следствию?» «Вилы мне!» Проявляя прискорбное упрямство, не желал идти на контакт Кругер. «Мне вилы!» «Вы испытываете мое терпение, гражданин!» Строго заметила я. «Немедленно отвечайте!» Берете ли вы на себя ответственность за трагические события в окрестностях Колдубинска или продолжите запираться? Вилы! Призрачный хоббит возмущенно затряс головой. Обрывок удавившего его вервия весело мотался, словно экзотический галстук. Мне, вилы, вилы мне! Значит, вы утверждаете, что вилы все-таки ваши, уточнила я, чтобы уж точно не было ошибки. И они были у вас украдены. Следует ли мне понимать, что именно похитивший виллы вор ответственен за нисхождение тьмы на этот город и лес вокруг него. Виллы, мне, призрак воспарил повыше и начал разрастаться в размерах. Мне, виллы. Прекратите истерику, гражданин Кругер, иначе вы из потерпевшего очень быстро станете подследственным. Я поморщилась и заговорила еще строже. Вопрос принадлежности вилл мы обсудим, когда они будут найдены и когда будет пойман убийца. А пока что ваши права на этот артефакт весьма и весьма сомнительны. Кстати, вы можете оказать помощь следствию, которая вам, безусловно, зачтется. Известно ли вам точное место, где вы в последний раз видели пропавшие виллы? Виллы? Жалобно переспросил присмиревший дух, устрашенный огнем эльфийского взора. Мне? Вам, виллы, вам, сжалилась я. Успокойтесь, потерпевший. Мы, безусловно, найдем ваш артефакт. От лица НЧЧК я торжественно обещаю вам, что органы приложат все силы к тому, чтобы столь бесценная вещь вернулась к своему истинному хозяину. Враг будет сурово наказан, не сомневайтесь. А теперь перейдем к сути. Итак, гражданин Кругер, вы кого-то подозреваете? Но тут несознательный призрак скривился, его полуистлевшее лицо перекосило жуткая гримаса. Кругер приподнял правую руку к виску и потрепыхал там своей эктоплазмой. Потом сплюнул прямо на пол и буквально схлопнулся с тихим пшиком. «Потерпевший, стойте!» – возмущенно вскричала я. «Немедленно вернитесь! Вы нарушаете процедуру допроса!» «Виллы!» – отозвалось на мой голос жалобное потустороннее эхо. «Шш!» – испарился с полумертвецкой призрачный плевок. «Фе, как это некультурно!» – неодобрительно поморщилась я. «А еще национальный герой! Как не стыдно сбегать с допроса, плевать в присутствии леди!» «Ничего, я до тебя еще доберусь!»